Су Дайвэнь сильно доверяла Лучэню и спокойно отпустила свою младшую сестру с ним. Уловив удобный случай, Лучэнь попрощался со всеми и ушел вместе с Чэнь Цань. Но перед самым уходом Лучэнь предупредил об этом Лимуба, который в данный момент крутился возле какой-то красивой девушки. Узнав, что Лучэнь собирается уходить с Чэнь Цань, младший отпрыск семейства Ли захихикал. На его лице виднелась крайне развратная улыбка. Он многозначительно произнес: «Братец Чэнь, береги здоровье». Лучэнь молча дал ему подзатыльник. Лучэнь и Чэнь Цань спустились на высокоскоростном лифте до подземной стоянки отеля «Красивый кристалл». Являясь председателем правления краудфандинга Мучэня, Лучэнь вынужден был общаться с людьми и выпивать немало алкоголя. Но в действительности он пил не настоящий алкоголь, а коктейли. Это был небольшой секрет деловой встречи, иначе можно было напиться и стать посмешищем для всех. К тому же считалось невежливым, когда при разговоре с человеком изо рта несло перегаром. Поэтому Лучэнь мог сесть за руль своего автомобиля и не волноваться насчет проблем езды в пьяном виде. Отыскав свой Чжунхуа X7, он открыл двери с помощью пульта сигнализации и услышал боязливый голос Чэнь Цань. «Братец Лучэнь, ты же выпил, а еще хочешь меня на машине повезти? Нехорошо получится, если арестуют за езду в пьяном виде». Лучэнь был немного озадачен. Ему было неловко говорить, что он пил только коктейли. Чэнь Цань и впрямь была слишком молода и не понимала, как вели дела в бизнес-сообществе. Должно быть, Су Дайвэнь тщательно оберегала ее. Непонятно только, как Су Дайвэнь согласилась отправить учиться за границу Чэнь Цань, выросшую в таких тепличных условиях. Сегодня Чэнь Цань была одета в элегантное платье в мелкий цветочек. Ее очаровательная и женственная внешность действительно вызывали желание любить и лелеять эту девушку. Немного поколебавшись, Лучэнь спросил: «У тебя есть водительские права?» Чэнь Цань кивнула: «Я в США сдавала экзамен на права, а вернувшись на родину, обновила документы». «Не беспокойся, братец Лучэнь, я вожу медленно и спокойно». Она заморгала большими глазами, в которых читались горячие желания что-то сделать и небольшая возбужденность. Это была послушная девушка, стремившаяся отыскать хоть какой-то жизненный стимул. Никакой мужчина, и уж тем более молодой мужчина, не смог бы отказать ей в такой просьбе. Дать поводить – пустяки. Лучэнь, конечно, был молодым интеллигентным мужчиной, но все же он не поступил так, как того хотела Чэнь Цань. Он поспешно достал автомобильные ключи, улыбнувшись, сообщил: «Сестрица Чэнь Цань, думаю, лучше все-таки мне сесть за руль, а то мой автомобиль не выдержит пытки мэйланьской ведьмы». «Мэйланьская ведьма». Услышав эти слова, Чэнь Цань тут же изменилась в лице. Она походила на кошку, на чей хвост только что наступили. Волосы по всему ее телу встали дыбом. Прежняя девичья скромность бесследно исчезла. Глаза зажглись пронзительными лучами, способными заставить трепетать сердце. Но Лучэнь не испугался, лишь непринужденно улыбнулся. Мэйланьское шоссе являлось горной дорогой в пригороде Лос-Анджелеса. Из-за крутого рельефа проводившие там безумные дрэг-рейсинги дети богатых родителей часто погибали. Прозвище «Мэйланьская ведьма» принадлежало этой послушной девушке. Чэнь Цань холодным голосом спросила: «Откуда ты знаешь?» Об этом не знала даже ее старшая сестра Су Дайвэнь, зато Лучэнь, видевший ее впервые, как-то прознал об этом факте. Он полностью разоблачил ее, содрав с нее маскировку. Как после такого Чэнь Цань могла не возмутиться и не смутиться? Лучэнь рассмеялся: «А еще я знаю, что ты недовольна планом своей старшей сестры и совсем не желаешь со мной сближаться, даже испытываешь отвращение ко мне, поэтому ты планировала сесть за руль, чтобы помучить меня и испугать до смерти». Ведь так, если бы Лучэнь заблаговременно не получил информацию о Чэнь Цань, он бы действительно попал в просак. Чэнь Цань оказалась превосходной актрисой. По правде говоря, Лучэню так и не удалось обнаружить никаких изъянов в ее притворстве. До тех пор, пока она сама не показала свою истинную сущность, Чэнь Цань лишилась дара речи. Она и впрямь приняла такое решение, планируя с ветерком прокатиться на машине Лучэня, чтобы до смерти напугать его. Чэнь Цань не смогла переспорить Су Дайвэнь, поэтому решила спустить всю злость на Лучэня. Сегодняшний ее наряд обрадовал старшую сестру и заставил Лучэня не проявлять бдительность. Кто бы мог подумать, что это милая, непорочная девушка являлась прославленной в гоночном сообществе Лос-Анджелеса мэйланьской ведьмой. Лучэнь перестал улыбаться и с серьезным видом произнес: Чэнь Цань, на самом деле я и не думал ухаживать за тобой. В настоящее время я тоже не хочу ни с кем встречаться. Эта невестка Дайвань планировала нас сватать. Я уважаю ее, а потому мне неудобно было отказать ей. Поэтому мы не враги. Теперь, когда мы все выяснили, я отвезу тебя домой. Чэнь Цань уставилась на Лучиня. Мерцавшие лучи в ее глазах постепенно затухли. После небольших размышлений она наконец кивнула, сказав: «Хорошо». Мэйланьская ведьма первая протянула руку Лучиню. «Мне и впрямь неловко, приношу тебе свои извинения». В глубине души Лучень облегченно вздохнул и пожал маленькую ручку Чэнь Цань. «Тебе незачем». Для него стало полной неожиданностью, когда пальцы Чэнь Цань внезапно крепко сжали его ладонь. Она потянула его за руку на себя, в то же время молниеносно развернулась, встав спиной к Лучиню, и подперла своим плечом его руку. Левой рукой она схватилась за плечо Лучиня и нагнулась, пытаясь перебросить его через себя. Это был стандартный бросок через плечо. Не занимавшиеся долгое время спортом люди не могли идеально сделать этот прием. Вдобавок ничто не предвещало того, что Чэнь Цань способна поставить в такое затруднительное положение. Лучень был застигнут врасплох. Она была полностью уверена, что сумеет швырнуть стоявшего перед ней отвратительного парня так, что у того голова пойдет кругом. Однако теперь Чэнь Цань была застигнута врасплох, пытаясь проделать коварный трюк с Лучинем. Она схватилась за руку Лучиня и уже закончила атакующее движение в приеме бросок через плечо. У нее возникли проблемы лишь на последней стадии этого приема. Лучень стоял непоколебимо, как гора. Сколько бы сил Чэнь Цань ни прилагала, у нее не получалось сдвинуть его. Этот парень был очень силен. Чэнь Цань тут же изумилась. Но она не стала паниковать, а недолго думая, приподняла правую ногу, решив сильно наступить на ступню Лучиня. Она носила туфли на высоком каблуке, а каблуки были очень тонкими. Но коварный план Чэнь Цань вновь провалился, потому что в тот миг, как она приподняла ногу, Лучень другой рукой внезапно толкнул ее в поясницу. А-а-а! Чэнь Цань мгновенно потеряла равновесие, сделала круг вокруг своей оси, отчего у нее все закружилось перед глазами, и невольно взвизгнула. Бац! В следующую секунду ее зад соприкоснулся с капотом Чжунхуа X7. Оказывается, Лучень подхватил ее и посадил на машину. Спустя мгновение Чэнь Цань в целом пришла в себя. Ее милое личико тут же залилось краской. Лучень убрал руки и, улыбаясь, сказал: «Наигралась? Если наигралась, я отвезу тебя домой». Хоть на его лице и виднелась улыбка, взгляд ясно говорил о том, что его терпение лопнуло. Лучень не испытывал никакой симпатии к этой неблагодарной, дикой девушке. Только из уважения к Су Дайвань он не заставил Чэнь Цань ощутить настоящую боль. Если бы Лучень быстро не среагировал в недавней ситуации, скорее всего, он не слабо бы пострадал. Откуда ему было знать, что девушка владела таким коварным приемом? Чэнь Цань смотрела на него гневным взглядом. У нее был упрямый вид. Она явно не желала сдаваться. Лучень покачал головой из стороны в сторону, сделал шаг назад и достал мобильный телефон, сообщив: «В таком случае я звоню твоей сестре, только попробуй», — завизжала Чэнь Цань. Глава 201. Тебе не понять ее гордости. 201. Тебе не понять ее гордости. Еще как попробую. Лучень мельком взглянул на Чэнь Цань, с безразличным видом разблокировал экран телефона и открыл адресную книгу, ища номер Су Дайвань. У него также были записаны номера Ли Мужуна, Ли Муши и Ли Муба. Чем быстрее он избавится от этой вредной, избалованной девчонки, тем лучше. Поначалу Лучень не хотел разоблачать Чэнь Цань, считая, что каждый будет безобидно играть свою роль. Но Чэнь Цань попыталась одурачить его, поэтому больше не было нужды церемониться с ней. Лучень не ожидал, что как только он отыщет номер Су Дайвань, Чэнь Цань внезапно начнет плакать. Она так ревела, что слезы лились ручьями. Она плакала и кричала: «Вы все обижаете меня, мама меня не хотела, папа, завзятый картежник, а старшая сестра». Чэнь Цань очень громко рыдала. Ее плач раздавался на далекое расстояние в замкнутом пространстве подземной автостоянки. А на стоянке отеля «Красивый кристалл» находились не только Лучень с Чэнь Цань. Услышав шум, кто-то подбежал, а некоторые стали осматриваться по сторонам. Лучень беспомощно покачал головой, убрал телефон и произнес: «Хватит, прекращай реветь». Но Чэнь Цань еще громче начала плакать, будто демонстрировала ему свою мощь. Лучень уже с трудом сдерживал гнев. Он спросил: «Говори уже, чего ты хочешь?» Чэнь Цань, еще немного поплакав, вдруг спрыгнула с машины, Молча открыла двери и села внутрь. Сев на переднее пассажирское место, она сказала: «Хочу домой». Как бы там ни было, но Лучень вздохнул с облегчением и поспешил сесть в автомобиль, чтобы уехать. Если они не уедут, их обступит со всех сторон любопытные зеваки. Выехав из подземной парковки, Лучень спросил: «Где ты живешь?» Чэнь Цань вытерла слезы и злобно ответила: «Тебе какое дело, где я живу? Вези куда хочешь». Лучень невольно впал в ярость. По правде говоря, он знал немало девушек, но еще ни разу не встречал вот таких индивидуумов с настолько переменчивым характером. Ему казалось, что все его знакомые девушки были просто идеальными по сравнению с Чэнь Цань. «Дзинь-дзинь». Лучень уже собирался ехидно ответить, как зазвонил его мобильный телефон. Поскольку он вел машину, он нажал кнопку Bluetooth на руле, чтобы ответить на звонок. «Привет». В салоне раздался нежный голос Су Дайвэнь. «Лучень, малышка Цань с тобой?» Взглянув на Чэнь Цань, Лучень сказал: «Со мной, невестка». Су Дайвэнь понизила голос: «Лучень, малышка Цань еще юна и пока во многом не разбирается. Помоги мне приглядеть за ней. Если будет капризничать, не вступай с ней в перепалку, хорошо?» Су Дайвэнь, очевидно, заметила нечто странное в сегодняшнем поведении Чэнь Цань, поэтому ощутила тревогу. Лучень на мгновение замолчал, но затем произнес: «Хорошо, невестка». У Чэнь Цань была замечательная старшая сестра. Су Дайвэнь напомнила Лученю его мать Фан Юнь. Фан Юнь тоже порой сильно беспокоилась за него. Лучень невольно успокоился. Закончив телефонный разговор, он молча повел автомобиль. Чэнь Цань тоже ничего не говорила. Только спустя полчаса она наконец не выдержала: «Куда ты меня везешь? Ты разве не говорила, вези куда хочешь?» Уголки рта Лученя растянулись в крохотную улыбку. Он пренебрежительно спросил: «Страшно?» В глазах Чэнь Цань замерцали искры. Лучень холодно произнес: «Я везу тебя в одно место». Спустя несколько минут Лучень припарковался возле дороги на свободном парковочном месте, вышел из машины и оплатил картой за парковку. Следом вышла Чэнь Цань с явно недовольным видом. Впрочем, она не беспокоилась, что Лучень как-то ей навредит, потому что здесь располагался оживленный торговый район. Было очень людно. Лучень окинул ее взглядом, после чего пошел вперед. Стиснув зубы, Чэнь Цань последовала за ним. Ей стало интересно, какой фокус собирался выкинуть Лучень. Пройдя 100 метров по тротуару, они оба подошли ко входу в подземный переход. Лучень первым спустился вниз. Чэнь Цань следом за ним вошла в подземный переход. Этот подземный переход был очень просторным, повсюду ярко светил свет, туда-сюда ходил беспрерывный поток людей. На боковых стенах висели рекламные лайтбоксы, чьи лучи падали на проход, бросая разноцветную светотень. У правой стены прохода на определенном интервале стояли один или несколько уличных артистов. Большинство из них было певцами. Кто-то исполнял песни под аккомпанемент собственной гитары, а кто-то пришел с целой музыкальной группой. Этот подземный переход располагался в знаменитом районе Седань. Он соединял метро и подземную площадь культуры. Поговаривали, что долгосрочное разрешение на выступление в этом месте имели более сотни уличных исполнителей. В отличие от других улиц, где встречались как плохие, так и хорошие исполнители, в подземном переходе Седаня имели право выступать только способные артисты, чей уровень вокала и игры на музыкальном инструменте заслуживал похвал. Здесь вполне хватало мастеров своего дела, только многие пешеходы находились в спешке, почти никто не останавливался ради выступавших музыкантов. Лишь немногие небольшими группками собирались вокруг эффектно выступавших исполнителей и снимали их на свои мобильные телефоны. Лучень остановился на повороте. Здесь тоже кое-кто выступал. Это была женщина на вид более 30 лет с обычной внешностью. Она была худощавая и имела смуглую кожу. Как и большинство здесь уличных исполнителей, она держала в руках гитару, а перед ней лежал раскрытый чехол, внутри которого были раскиданы несколько монет и мелких купюр. Вечером явно шел не слишком хороший заработок. Эта певица сидела на земле. Ее ноги неестественным образом были свернуты, а рядом стоял костыль. Когда Лучень и Чэнь Цань подошли, она исполняла классическую народную песню «Пенал». Ее игра на гитаре была необычайно искусной, а слегка хрипловатый голос трогал за живое. Она ничуть не уступала обычным профессиональным певцам в вокальном мастерстве. В столице с населением 30 миллионов человек находилось огромное множество безызвестных, но при этом весьма талантливых исполнителей. Невозможно было сосчитать, сколько там было бродячих исполнителей. Лишь немногим удавалось очутиться на настоящей сцене. Лучень спокойно дослушал выступление женщины, затем достал одну купюру и положил ее в чехол. Купюра в 50 юаней слегка удивила певицу. Она подняла голову, сказав: «Спасибо». Лучень с улыбкой произнес: «Давно не виделись, сестрица Сунь, как поживаешь?» На лице певицы тотчас показалась радостная улыбка. «Малыш Лу», она инстинктивно захотела встать, но это простое движение ей было нелегко сделать. Лучень сразу же подошел, наклонился и обнял женщину, сказав: «Не нужно вставать, сиди». Придерживая одной рукой гитару, сестрица Сунь другой рукой похлопала Лученя по плечу. Улыбаясь, она произнесла: «Ты теперь еще красивее, я читала про тебя в газетах, хе-хе». Лучень помог ей вновь усесться. Сестрица Сунь с любопытством взглянула на стоявшую в стороне Чэнь Цань, спросив: «Это твоя девушка?» Лучень покачал головой: «Младшая сестра моего друга. Как у тебя дела в последнее время?» Сестрица Сунь сказала: «Да все как обычно, до сих пор подрабатываю. Все очень сильно заботятся обо мне». Вздохнув от тяжелых переживаний, она произнесла: «Слышала, ты теперь большая звезда». Лучень с неловким видом промолвил: «Какая уж там большая звезда, всего лишь мелкий артист. Даже на улице почти никто не узнает». Лучень, конечно, скромничал, но проходившие в данный момент люди и впрямь не узнавали его. Сестрица Сунь рассмеялась: «Пусть даже сейчас ты мелкий артист, в будущем непременно станешь суперзвездой. Я уже много твоих песен исполнила, ты невероятно талантливый». Лучень улыбнулся. Сестрица Сунь сказала: «Я очень рада, что ты навестил меня. Ты, наверное, сильно занят, незачем специально приходить». Она вновь взглянула на Чэнь Цань, сказав: «Иди, я тоже скоро ухожу». Лучень кивнул: «Тогда я пошел, сестрица Сунь. Появится какое-то дело, звони мне, мой номер не поменялся». Распрощавшись с сестрицей Сунь, он вместе с Чэнь Цань пошел обратно по прежнему пути. Дойдя до машины, Чэнь Цань не удержалась и спросила: «Ты привез меня сюда, чтобы я увидела ее, и какой в этом смысл?» Лучень холодно сообщил: «Сестрица Сунь приехала в столицу 7 лет назад. Она привезла мужа в столицу на лечение, но его не удалось вылечить, и он умер. Расплатившись со многими долгами, она и дальше осталась в столице, чтобы заработать денег. Но вскоре она попала в автокатастрофу. Пока она переходила дорогу по зебре, с ней столкнулся скоростной автомобиль, который проехал на красный свет. В итоге у нее была сломана нога, а водитель сразу после аварии скрылся. Так как автомобиль был с поддельными номерами, водителя не удалось найти, а потому никакой денежной компенсации не было выплачено. Из-за хромоты сестрица Сунь потеряла прежнюю работу. Впоследствии она заняла денег на покупку гитары и комбоусилителя, сама обучилась игре на гитаре и теперь тут дает выступления. Часть заработанных денег она отдает на погашение долгов, а часть отправляет на родину родителям, которые воспитывают ее детей. Чэнь Цань оцепенела слушала Лученя. Она не ожидала, что у сестрицы Сунь была такая несчастная судьба. Лучень остановился и серьезным тоном обратился к Чэнь Цань: «Я привез тебя к ней, потому что хотел тем самым сообщить, что не нужно думать, будто все тебе чем-то обязаны и должны всегда оправдывать твои ожидания. Мир не крутится вокруг тебя одной. Тебе больше всего повезло с тем, что у тебя такая замечательная старшая сестра, но ты недостойна сравниться даже с мизинцем сестрицы Сунь». Чэнь Цань так крепко сжимала губы, что они побелели, но она по-прежнему была упрямой. Ни капли не показывая свою слабость, она уставилась на Лученя и задала встречный вопрос: «Тогда почему же ты ей не поможешь? Ты ведь сейчас неплохо зарабатываешь, одну песню продаешь за несколько сотен тысяч, и у тебя еще хватило наглости дать ей всего лишь 50 юаней». Очевидно, она тоже кое-что знала о Лучине. Лучень холодно усмехнулся: «Я дал ей только 50 юаней, потому что сестрица Сунь не нуждается в сочувствии и милости от других людей. Она и сама способна прокормить себя и своих детей. Ранее кое-кто уже собирал для нее пожертвования, но она отдала все деньги в благотворительную организацию. Тебе никогда не понять ее самоуважения и гордости, потому что ты умеешь лишь клянчить деньги у своей сестры». Порицание Лученя было подобно острому ножу, который мгновенно пронзил психологический барьер Чэнь Цань. Это был слишком жестокий удар, а самым мучительным было то, что Лучень говорил сущую правду. Чэнь Цань уже успела промотать большую сумму денег старшей сестры. Чэнь Цань нечего было сказать в ответ. Испытывая небывалый стыд, Ей хотелось открыть дверь автомобиля и там спрятаться. Чик-чик. Лучень быстро среагировал, мгновенно заблокировав двери. Он равнодушно произнес: «Я пообещал твоей сестре отвезти тебя домой». Чэнь Цань изо всех сил потянула за ручку, но так и не смогла открыть дверь. Она закрыла руками лицо и тихо заплакала. Можно было услышать, что это был настоящий страдальческий плач. Лучень чувствовал, что этой мэйланьской ведьме еще потребуется помощь. Однако он не испытывал никакого интереса выступать в качестве врача. Глава 202. Любвеобильный. 202. Любвеобильный. «Братец Чэнь, пожалуйста, научи меня». Из мобильного телефона донесся взбудораженный голос Лимуба, будто произошло нечто невероятное. Только что вышедший за ворота столичной консерватории Лучень находился в полном недоумении. «О чем ты? Чему тебя научить? Неужели этот пройдоха решил всерьез обучаться музыке?» Лучень на самом деле немногим вещам мог обучить. Да он и сам теперь ходил на лекции в столичную консерваторию, чтобы расширить свой кругозор. Сегодня Лучень впервые слушал лекции в столичной консерватории. Несмотря на то, что уже прошло больше месяца с начала нового семестра, именно сегодня начались занятия у первокурсников. Потому что по закону, поступив в учебное заведение, первокурсники должны были пройти месячную военную подготовку, а затем после 7 дней выходных в честь национального праздника официально приступали к занятиям. Чем дальше Лучень углублялся в музыку, тем лучше осознавал свою некомпетентность. Хоть он и владел воспоминаниями, опытом и личными переживаниями трех человек, все же теоретических знаний у него было достаточно мало. Для того, чтобы сделать аранжировку для песни, ему приходилось звать посторонних людей. Лучень решил посещать лекции в столичной консерватории в основном ради того, чтобы ликвидировать свою безграмотность. Если он этого добьется, его не будут ограничивать никакие посреднические компании, и он не будет нуждаться в посещении каких-либо мероприятий, чтобы засветиться и прорекламировать себя. Поэтому он сможет свободно распределять свое время. А главное, он был знаком с преподавателем композиторского факультета в столичной консерватории Гаоюэ. Лучень мог получать наставления от этого известного преподавателя. К тому же студенты столичной консерватории оказались очень благовоспитанными. Когда Лучень посетил занятия, студенты узнали его, но не стали вокруг него толпиться или просить у него автограф, поэтому Лучень чувствовал себя вполне непринужденно. Столичная консерватория имела богатое содержание и не зря считалась одной из трех лучших консерваторий в стране. Если Лимуба и впрямь желал обучаться музыке, то можно было бы брать его с собой на лекции. Лимуба с улыбкой на устах ответил: «Научи меня, как усмирить эту мелкую ведьму Чэнь Цань». Вернувшись вчера домой, она весь вечер рыдала. «Поначалу невестка хотела призвать тебя к ответу, но ее остановила Чэнь Цань. У нее от слез глаза превратились в грецкие орехи. Я давно ее знаю, но никогда не видел, чтобы она так рыдала. Ха-ха». Младший отпрыск семейства Ли прямо-таки радовался чужой беде и не испытывал ни капли сочувствия. Даже наоборот, чувствовал небывалую радость. Так вот в чем дело. Впрочем, Лучень отлично понимал чувства Лимуба. Несмотря на родственную связь, Чэнь Цань нередко обижала Лимуба, а последнему приходилось, стиснув зубы, все это терпеть, потому что он боялся своего свирепого, как тигр, старшего брата Лимужуна и в то же время очень уважал Су Дайвэнь. Теперь же Лучень хорошенько отомстил за него. Естественно, Лимуба оказался рад такому раскладу, а всю подноготную Чэнь Цань выдал именно Лимуба, иначе как бы Лучень смог разоблачить ее притворство? Он, как и Лимуба, вынужден был молча проглотить обиду. Лучень сказал со смехом: «На самом деле ничего особенного я не сделал, просто заставил ее осознать свои ошибки». Лимуба недоумевал: «Правда? Вот так просто? С этой девчонкой нелегко справиться, она невыносима». Он неоднократно терпел обиды, поэтому у него сложилось очень искаженное представление о Чэнь Цань. Лучень произнес: «Она невыносима, но со мной конфликтовать уже не собирается, зато тебе следует остерегаться ее мести». Лимуба крайне изумился: «Братец Чэнь, ты ведь не подставил меня?» Лучень вздохнул: «Разве я бы тебя подставил? Но, если она не глупа, то непременно обо всем догадается. Вчера я разоблачил ее маску скромной девушки. Естественно, она будет искать того, кто ее выдал». Лимуба чуть не упал на колени. «Братец Чэнь, ничего больше не говори, я немедленно пойду заказывать билет на самолет». Лучень рассмеялся. Перекинувшись еще парой слов с Лимуба, он закончил телефонный разговор. Направляясь к парковочному месту, Лучень вдруг почувствовал, что кто-то пристально следит за ним, и инстинктивно обернулся. Он увидел стоявшую в 10 метрах от него девушку в белом платье. Оба человека встретились взглядами. Ее глаза ярко сияли, как звезды, а зубы блестели, как снег. Девушка обладала неповторимой красотой. В столичной консерватории училось немало красавиц, но никто из них не мог сравниться с этой девушкой. Ее выразительный взгляд отчетливо сообщал об ее популярности и очаровании. Цин-Цин, Лучень узнал ее. Он с ней мельком познакомился в чайном мире. Цин-Цин училась в столичной консерватории, изучая народную музыку. Лучень кивнул ей. Среди всех девушек, с которыми он был знаком, Цин-Цин имела самые незаурядные внешности и характер. Должно быть, она происходила из весьма необычной семьи. Ее по праву можно было считать настоящей богиней. Однако именно поэтому Лучень не испытывал к ней никаких особых чувств. Лишь любовался ею, но не желал бегать за ней. Не то чтобы Лучень не верил в свои силы или чувствовал себя неполноценным. Просто ему казалось, что такие девицы, как Цин-Цин, в качестве близкого друга еще, возможно, и были неплохи, но вот в качестве любимой девушки или жены, это означало потерять драгоценную часть жизни. В мире существовало очень много прекрасных вещей, но некоторыми вещами лучше всего было любоваться издалека. Однако Лучень никак не ожидал, что Цин-Цин, поколебавшись недолго, сама решит подойти к нему, хотя он при этом не собирался к ней приближаться и здороваться с ней. Старшекурсник Лучень. Лучень слегка удивился. «Привет, младшекурсница Цин-Цин». Цин-Цин с равнодушным видом спросила. «Позволь поинтересоваться, ты на своей машине приехал?» Лучень кивнул. «Ты собираешься домой, я подвезу тебя». В прошлый раз Цин-Цин вместе с ним прибыла в столичную консерваторию, чтобы помочь ему оформить удостоверение стороннего наблюдателя. Если девушке требовалась помощь, Лучень, естественно, был обязан ее оказать. Цин-Цин сказала, «В таком случае тебе не затруднит отвезти мою цитру в чайный мир?» Лучень улыбнулся, «Без проблем». Он заметил в руке Цин-Цин длинный чехол для цитры. Лучень немного удивился, почему Цин-Цин сама не за рулем или почему она попросила помощи именно у него, ведь стоило ей только сказать, и наверняка любой парень, как верный пес, оказал бы ей помощь. Хоть его и распирало любопытство, Лучень не стал допрашивать. Как-никак это было личное дело девушки. Как раз в этот момент худощавый студент быстрыми шагами подошел к ним двоим, держа в руках букет свежих цветов. Очевидно, он был полон смелости. Своим пламенным взглядом он уставился на Цин-Цин, обеими руками преподнес букет роз и громко заявил. «Младшекурсница Цин-Цин, ты мне нравишься». Этот студент уже давно ошивался снаружи университетского двора, ожидая Цин-Цин. Поначалу он еще колебался, а заметив общавшихся друг с другом Цин-Цин и Лученя, забеспокоился и, несмотря ни на что, решил признаться девушке в своих чувствах. Цин-Цин не приняла от него цветы, а отступила на шаг и холодно произнесла, «Извини, ты мне не нравишься». Она обратилась к Лученю, «Пойдем». Лучень мгновенно пришел в себя. Судя по всему, Цин-Цин специально попросила его подвести, потому что заметила этого студента и опасалась, что тот навяжется к ней и не отстанет. Вокруг и так уже немало людей начали показывать пальцами и любопытно глазеть. Лицо студента залилось краской, но его выражение лица говорило о том, что он не собирался так легко сдаваться. Лучень взял у Цин-Цин чехол и улыбнулся студенту. «Извини, парень, не то чтобы я не хотел помочь тебе, но ты действительно не слишком притягателен». Студент тут же завял, словно баклажан, по которому ударили морозы. И по росту, и по внешности он сильно уступал Лученю, поэтому чувствовал себя беспомощным. Лучень вместе с Цин-Цин направился к своему парковочному месту. Он тяжело вздохнул про себя. Таким девушкам, как Цин-Цин, обычно приходилось несладко. Они вынуждены были сидеть дома, иначе их начинали доставать разные ухажеры, доставляя им большие беспокойства. Пока Лучень размышлял об этом, незаметно подъехал спортивный автомобиль Porsche серебристо-белого цвета и остановился перед людьми, загородив им дорогу. Золотая эмблема в виде щита на капоте ярко сверкала под лучами заходящего солнца. «Эй, красавица!» Окно автомобиля тихо опустилось, сидевший за рулем человек высунул голову, легкомысленно присвистнул, взглянув на Цин-Цин, и сказал, «Садись лучше ко мне, а то в его рухляде лишишься своего авторитета и красоты». Заметив преградивший дорогу Порше, Лучень принял удивленный вид, а Цин-Цин вместо того, чтобы рассердиться, наоборот, показала трогательную улыбку. «Сестрица Муши, оказывается, Это Лимуши обратилась к Цинь-Цин. Лимуши вела Porsche F-17, некогда принадлежавший Лимуба. Лучень несколько раз ездил на этом автомобиле. Он не ожидал, что Лимуши появится здесь, и тем более не ожидал, что она была знакома с Цинь-Цин. Лимуши с затаенной улыбкой спросила: «Девочка, что за шашни вы здесь крутите?» Милая личика Цинь-Цин залилась краской, она объяснила: «Ничего мы не крутим, я попросила этого старшекурсника подвести меня». «Вот этого старшекурсника», довольно ухмыляясь, Лимуши сказала: «Твой старшекурсник вообще-то мой непосредственный начальник, он председатель правления моей компании». «А?» Цинь-Цин тут же изумилась и недоверчивым взглядом посмотрела на Лучэня. Цинь-Цин знала, что Лучэнь был артистом, причем довольно популярным, но никак не ожидала, что Лучэнь был так связан с Лимуши. Это действительно поразило ее. Цинь-Цин прекрасно знала, кем являлась Лимуши. Лимуши произнесла: «Я как раз его и искала. Садитесь вместе в мою машину. Я сперва отвезу тебя». Цинь-Цин живо успокоилась и улыбнулась. «Спасибо, сестрица Муши». Она открыла двери и села на переднее пассажирское место. Лимуши отмахнулась рукой, сказав: «Да, чего уж тут благодарить, мы же сестренки. Впрочем, тебе стоит остерегаться этого паренька. Он любвеобильный, ни в коем случае не позволяя ему охмурить тебя». Только что усевшийся на заднее сиденье Лучень услышал клевету в свою сторону и с недоумевающим видом спросил: «Сестрица Муши, когда это я успел стать любвеобильным?» Он и вправду был несправедливо обвинен. С тех пор, как он еще в университете расстался с Ван Ин, он больше не бегал за другими девушками. Несмотря на то, что к настоящему времени он был знаком со многими неплохими девушками, он ни за кем не ухаживал. Ни за Е Цзэтун, ни за Му Сячу и даже ни за Чэнь Фэйр. Потому что сейчас Лучэнь в основном сконцентрировался на работе. Пока он не достигнет успеха в работе и не расплатится с семейными долгами, он не собирался раздумывать насчет романтических отношений. Лимуши повернула голову, взглянув на него. Взгляд так и говорил: «Мамочка уже давно раскусила тебя». Лучэнь не находил слов. Улыбаясь, Цинь-Цин произнесла: «Поняла, буду остерегаться». У нее явно были хорошие отношения с Лимуши. Цинь-Цин весело болтала и смеялась с Лимуши без прежних скромностей и безжизненности. Находясь за рулем этого некогда принадлежавшего Лимуба спортивного автомобиля, Лимуши сперва отвезла Цинь-Цин в чайный мир. Затем она приехала вместе с Лучэнем в частный клуб. Глава 203. Служебные и личные дела. 203. Служебные и личные дела. Больше всего элитных и частных клубов находилось в столице. В некоторых элитных клубах устанавливались строгие правила и крайне дорогая плата за вход, чтобы только малый круг людей мог посетить их. Когда Лучэнь работал в Краснодневе, он слышал немало слухов о клубах. Некоторые слухи были довольно странными. Для обычных людей эти места казались странными и загадочными. Лимуши вместе с Лучэнем подъехала к клубу под названием «Богатая судьба». Он располагался в окрестностях центрального делового района возле второго транспортного кольца. Рядом граничил общественный парк, в котором царила тишина. Здание клуба было сооружено из стальной конструкции стекла и отдавало духом современности. Еще не успело стемнеть, а стоянка возле клуба «Богатая судьба» уже была забита различными роскошными автомобилями. Казалось, что проходила выставка роскошных автомобилей. Когда Лучэнь вышел из машины, то увидел множество одетых в черные костюмы охранников в темных очках и наушниках. Лимуши явно была здесь постоянным клиентом. Она беспрепятственно прошла с Лучэнем внутрь, не предоставив никаких документов. Замечавшие ее охранники и официанты уважительно приветствовали ее. Стоило признать, что такая атмосфера знатности действительно поражала. Лучэнь в некоторой степени испытывал чувство новизны и любопытства, но не слишком-то этому завидовал. У каждого были свои принципы, а у Лучэня была его гордость. Крайне непредсказуемым оказалось то, что внутренняя отделка клуба вовсе не была роскошной, а была выполнена довольно скромно. Отсутствовала та вычурность, присущая богатым выскочкам, поэтому место казалось довольно специфическим. Лимуши обратилась к Лучэню: «Сперва обсудим дела, потом перекусим». «Ладно», хоть это и был вопрос, девушка произнесла его утвердительным тоном. Лучэнь с преспокойным видом кивнул. «Гость слушает хозяина. Как скажешь, так и поступим, сестрица Муши». Лимуши мельком взглянула на него и рассмеялась. «Если и впрямь будешь слушаться меня, тогда все пройдет успешно», она говорила слегка загадочно. Лучэнь слабо улыбнулся и все же насторожился. Интуиция подсказывала ему, что старшая дочь семейства Ли специально сегодня притащила его сюда, и, вероятно, ничего хорошего из этого не выйдет. Но он не боялся. Следуя за Ли Муши, он поднялся на лифте до третьего этажа клуба. Выйдя из лифта, оба человека повернули направо и оказались в очень просторном помещении, в центре которого стояли три ринга. Вокруг стояло большое количество тренажеров. На боковых стенах висели широкие зеркала. Впереди находилось растянувшееся на всю стену панорамное окно, сквозь которое можно было любоваться роскошными видами центрального делового района. Весь черный потолок был усеян осветительными лампами, яркий свет которых детально освещал все помещение. Несколько десятков мужчин и женщин занимались фитнесом, а некоторые проводили спарринги на трех рингах. Внутри было достаточно оживленно. Сестрица. Сестрица Муши. Заметив Ли Муши, немало людей один за другим стали подходить к ней и здороваться, в то же время с любопытством разглядывая Лучиня. Ли Муши с улыбкой на лице отвечала всем. Складывалось ощущение, будто она была здешней царицей, которая осматривала свои владения. Лучинь и Ли Муши уселись в зоне отдыха возле окна, официант принес им чай. Ли Муши сама налила чай Лучиню, сказав: «Сперва обсудим служебные дела. Одна венчурная компания заинтересовалась нашим краудфандинговым сайтом и желает купить часть акций. Она собирается приобрести как минимум 25% акций». У Лучиня тут же перехватило дыхание. «Сколько они предлагают?» Откровенно говоря, он учредил краудфандинговый сайт не только ради успешного выпуска своего альбома, но и ради быстрого заработка. Если венчурная компания хотела завладеть акциями, то это, естественно, была хорошая новость. Ли Муши сообщила: «Они оценивают краудфандинговый сайт в 20 миллионов». «20 миллионов?» Лучень нахмурился, это была слишком низкая оценка. Если бы Лучень один занимался сайтом, то он бы без раздумий продал его за 20 миллионов. Но сейчас в развитии краудфандингового сайта участвовало семейство Ли, тем более было получено удостоверение защиты бизнес-идеи. Ценность этого сайта, естественно, возросла. Краудфандинговый сайт уже завершил первый проект по сбору средств, причем очень успешно. Эта бизнес-модель в интернете, безусловно, обладала огромным потенциалом. У нее было многообещающее будущее. Ли Муши прочла по выражению лица своего собеседника его мысли и произнесла: «Это, безусловно, низкая цена. По правде говоря, сейчас я возлагаю большие надежды на краудфандинговый сайт. Если ты согласен, то я могла бы купить 41% твоих акций, учитывая, что 100% стоят 50 миллионов». Сердце Лучиня дико забилось. 41% от 50 миллионов составлял 20,5 миллионов. Ли Муши искренне предлагала такую цену. Стоило иметь в виду, что краудфандинговый сайт существовал менее двух месяцев, к тому же все силы в основном прилагало семейство Ли, а Лучень лишь предложил одну оригинальную бизнес-идею и больше ничего не сделал. Обменять одну креативную идею на 20 с лишним миллионов юаней, в нынешнее время это считалось интернет-чудом. Но Лучень не утратил рассудок, внезапно услышав такую крупную сумму. Он спокойно спросил: «Почему не купишь все мои акции? Зачем мне оставляешь 10%? Ли Муши с улыбкой ответила: «По крайней мере сейчас краудфандинговый сайт нуждается в тебе. Тем более он затрагивает проекты из сферы развлечений. Ты можешь сыграть важную роль». Первым проектом краудфандингового сайта послужил альбом Лучиня. Деньги на этот проект были собраны благодаря фанатам Лучиня, что свидетельствовало о его личном обаянии и прекрасном примере, который он показал шоу-бизнесу. Несколько развлекательных и посреднических каналов уже запросили расценки у краудфандингового сайта. Вдобавок другие бизнес-проекты не могли сравниться с краудфандинговыми проектами по эффективности рекламы. Лучень улыбнулся, сказав: «Раз так, то я согласен с твоим предложением, но 10% моих акций необходимо перевести в устойчивые акции учредителя». Заключая ранее соглашение с семейством Ли, он согласился в будущем передать им большую часть акций, но он по-прежнему защищал свои интересы. Так называемые устойчивые акции учредителя предполагали, что в будущем, вне зависимости от того, насколько крупной станет компания и сколько денег в нее инвестируют, 10% акций Лучиня останутся неизменными. Для Ли Муши это стало неожиданностью. Она полагала, что за 20 миллионов легко обескуражит Лучиня, и не ожидала, что он поставит такое условие. Видимо, он специально только что задал вопросы, чтобы прощупать почву. Ли Муши и впрямь допустила оплошность. Говоря иначе, недооценила Лучиня. 10% устойчивых акций учредителя нельзя было ни увеличить, ни уменьшить. Тем не менее, Лемуша не собиралась так легко признавать свое поражение. Поразмыслив, она сообщила: «Я пока подумаю. Отложим в сторону эти служебные дела и теперь поговорим о личных делах». Лучень с преспокойным видом спросил: «Это насчет Чэньцань?» Лемуша уставилась на него довольно свирепым взглядом. «Верно, что же ты вчера вечером ей сделал?» Лучень недоумевал. «А что я мог ей сделать?» Он пересказал вчерашнюю историю с Чэньцань, чтобы успокоить Лемуши, а точнее все семейство Ли. Когда Лемуша выслушала его, ее взгляд смягчился, но она не собиралась так просто отставать от Лучиня и в жесткой форме произнесла: «Кто тебе разрешал совать нос в чужие дела? Она моя младшая сестра, тебе нельзя попусту обижать ее». Лучень невольно удивился, потому что ему всегда казалось, что Лемуша была далеко не глупым человеком. Лучень спросил: «И чего же ты хочешь?» Лемуша без раздумий показала рукой на стоявший впереди ринг, сказав: «Все просто. Если ты меня победишь, то забудем об этом деле, и я куплю акции на твоих условиях. Если же ты проиграешь...» Ее уголки рта растянулись в хитрую улыбку. «Ты как следует извинишься перед Цань-Цань, чтобы поднять ей настроение». Лучень чувствовал, что не успевал за ходом мыслей Лемуши. «То есть ты хочешь драться со мной?» Лемуша кивнула. «Верно, Цань-Цань обучалась у меня приемом дзюдо. Она сказала, что она тебе не соперник». «Ох уж эта женщина!» Лучень заметил в ее глазах мерцавший огонек возбуждения, говоривший о ее воинственном настрое. Она действительно собиралась это сделать. Лучень покачал головой из стороны в сторону и откровенно заявил: «Ты мне не соперник, к тому же я не бью женщин». Лемуша холодно усмехнулась. «Пока не попробуешь, не узнаешь, ведь так? Тебе незачем принимать меня за женщину». Ей казалось, что Лучень бесстыдно хвастался. Лучень в растерянности посмотрел на Лемуши и внезапно рассмеялся. «Раз уж на то пошло, то я померюсь с тобой силами, если согласишься на одно условие». Лемуша с нетерпеливым видом спросила: «Какое условие?» Лучень холодно сказал: «Очень простое. Если ты проиграешь, то впредь больше не будешь домогаться до моей старшей сестры». Лемуша была гомосексуалисткой, или, проще говоря, лесбиянкой. Лучень сперва этого не знал, но из разговоров с Луси понял, что Лемуша как-то странно вела себя по отношению к ней. Лученю это не слишком устраивало. Он спросил Лемуба о его сестре, но тот лишь захихикал, так ничего и не объяснив. Но Лучень все равно все понял. Лучень вовсе не презирал лесбиянок, да и Лемуша не переходила черту, однако Лучень все-таки надеялся, что его старшая сестра не будет из-за этого испытывать беспокойство. Лемуша слегка растерялась, но затем сразу же захихикала. Она чарующим взглядом посмотрела на Лученя. «На самом деле мне очень нравится твоя сестра. Раз уж ты об этом заговорил, то я окажу тебе честь, но сперва ты должен одолеть меня. Тогда приступим». Лучень неторопливо встал и сказал: «Чем раньше начнем, тем раньше закончим». Заметив его самоуверенность и спокойствие, Лемуша невольно нахмурилась, но она не приняла это близко к сердцу, потому что нисколько не верила в то, что проиграет Лученю. «Сперва переоденемся». Этот клуб был всем оснащен. Вскоре кто-то предоставил Лученю совершенно новый табок, который как раз был ему по размеру. Переодевшись, Лучень взошел на ринг. Лемуша уже ожидала его там. Лучень был одет в черный табок, а Лемуши – в белый плотно облегающий халат, который отлично подчеркивал ее воинственную и достаточно сексуальную фигуру, а ее длинные красивые ножки сводили с ума. Заметив вышедших на ринг двух человек, окружающие люди обступили ринг. Среди них были и мужчины, и женщины. Им всем было немного лет, но каждый обладал стройной, красивой фигурой. Очевидно, они уже давно здесь тренировались. Немало среди них было и тех, у кого выпирали мышцы. Это явно не были обычные любители фитнеса. Состязание между Лученем и Лемуши привлекло всеобщее внимание. Глава 204. Свободен, словно птица в небесах. 204. Свободен, словно птица в небесах. В представлении Лученя Лемуши относилась к современному типу очень красивых и хитроумных женщин. Если отбросить ее сексуальную ориентацию, то старшая дочь семейства Ли, окончившая Уартонскую школу бизнеса, была открытым и великодушным человеком, обладавшим острым чутьем в ведении бизнеса. Краудфандинг Мученя под ее контролем стал выразительным и наполнился жизненной силой. Лучень действительно уважал ее, но в данный момент перед ним стояла совсем другая Лемуши. Она, словно обнажившая клыки и когти самка леопарда, выглядела прекрасной и в то же время опасной. В глазах Лемуши, пристально взиравших на Лучиня, мерцали огоньки возбуждения. Она будто уставилась на лакомую дичь, на которую ей не терпелось наброситься. «Ха-ха, кто этот парень? Ему жить надоело, раз он решил с нашей сестрицей посостязаться. Как думаете, этот чувачек и впрямь такой смелый или просто не в курсе, насколько безжалостна наша сестрица Муши? Он определенно не в курсе. Если касаться только телосложения, то 180-сантиметровый Лучень стабильно превосходил Лемуши, а после продолжительных и упорных тренировок и правильного питания его организм стал достаточно крепким. К тому же Лучень как-никак был мужчиной. По идее, это за Лемуши зрители должны были беспокоиться. Тем не менее, все обстояло совершенно иначе. Обступившие со всех сторон люди в основном смотрели на Лученя насмешливым взглядом, а некоторые – злорадным и даже сочувствующим взглядом. Кто-то узнал Лученя. «Ха, а это разве не победитель вокального Китая Лучень? Что еще за вокальный Китай? Хочешь сказать, он певун?» «Ага, певун, очень одаренный певун. Слышал песню «Ты мой сосед по парте»? Это он ее исполнил. Хе-хе, сестрица Муши, ты там поаккуратнее с ним». Обсуждения людей отчетливо доносились до ушей Лученя. Он невольно ухмыльнулся. «Так, значит, я для них певун?» Впрочем, в какой-то степени они говорили верно. Лемуши заметила выражение лица Лученя и усмехнулась. «Не беспокойся, я буду очень нежной». Лучень почувствовал, что уголки его рта вот-вот сведет судорогой. Он вздохнул, сказав: «Сестрица Муши, нападай первой». В глазах Лемуши промелькнул блеск. Она неожиданно рванула вперед, в мгновение ока приблизившись к Лученю, словно выпрыгнувший из зарослей леопард. Когда она приближалась, то внезапно взмахнула правой рукой. Четыре пальца правой руки были вытянуты вперед и сомкнуты вместе, а большой палец, слегка изогнувшись, плотно прилег к основанию указательного пальца. Стандартный удар ребром ладони был нацелен в заднюю часть шеи Лученя, оказавшись быстрым, мощным и неожиданным. Другой обычный человек на месте Лученя, вероятно, не успел бы среагировать и повалился бы на пол от удара. Даже не исключено, что он потерял бы сознание. Но Лучень уже давно был начеку. Он без раздумий поднял левую руку и локтем метко заблокировал атаку Лемуши. В то же время его правый кулак устремился прямо в лицо девушки. Бац! Лемуши ударила ребром ладони в локоть Лученя, не сумев одержать победу одним ударом. А отлетевшего навстречу кулака Лученя она ловко уклонилась, после чего, изогнув свою гибкую талию, подпрыгнула. В этот момент взлетела вверх ее длинная правая нога. Это был необычайно красивый удар ногой с разворота. Обе стороны сошлись в рукопашной схватке. Лемуши действительно эффектно уклонилась и нанесла контрудар. Удар ногой в воздухе оказался энергичным и мощным. Браво! Зрители вокруг ринга наградили Лемуши поощрительными возгласами, находясь в необычайном возбуждении. Им казалось, что Лучень непременно проиграет. Несмотря на то, что в боях без правил Лемуши не могла сравниться с выдающимися мастерами, однако одолеть какого-то певуна ей наверняка будет легче легкого. Пусть даже Лучень не выглядел таким, будто обладал высоким мастерством. Бац! Но всех разочаровал тот факт, что Лучень заблокировал вновь левой рукой проделанный Лемуши удар ногой с разворота. Не успела Лемуши приземлиться, как Лучень вплотную к ней приблизился и нанес удар кулаком. Этот удар оказался не слишком быстрым, но и не слишком медленным. Он был совершен абсолютно беззвучно и был устремлен прямо в живот Лемуши. Находившаяся в этот момент в воздухе Лемуши совершенно не имела возможности уклониться от атаки. Вслед за раздавшимся глухим звуком она, словно воздушный змей с порванной веревкой, отлетела на несколько метров назад и упала на поверхность ринга. Поощрительные возгласы зрителей неожиданно прекратились. Мимика на их лицах затвердела, словно они увидели призрака. Как такое могло произойти? Они полагали, что Лучень, решившийся помериться силами с Лемуши, обречен на унизительное поражение, которое было лишь вопросом времени. Однако в недавней схватке Лемуши отлетела от удара и повалилась на земь, не сумев выдержать и одного удара. Это полностью перевернуло сознание всех присутствующих. Тут же воцарилась мертвая тишина. Лучень, скрестив руки перед грудью, слегка улыбнулся. «Хороший бой, сестрица Муши». Но за его улыбкой скрывались душевные муки. Несмотря на то, что Лучень застал врасплох Лемуши и нанес ей поражение, на самом деле он вовсе не желал причинять ей хоть какой-то вред. Его левая рука, жестко заблокировавшая удар ногой Лемуши, ощущала боль. Видимо, были повреждены мышцы. Лемуши с огромной силой ударила ногой, а тело Лучиня пока что недостаточно было закалено. Приложив все усилия, Ли Муши встала на ноги и свирепо уставилась на него. В глазах читались стыд и нежелание мириться. Она правой рукой держалась за живот. Лучень нанес весьма серьезный удар кулаком, но она старалась не показывать свою слабость. Спустя некоторое время она вяло произнесла: «Я проиграла». Старшая дочь семейства Ли являлась очень гордым человеком. Если она признала поражение, то никогда не станет отказываться от своих слов. Но она действительно не хотела с этим мириться. Лучень облегченно вздохнул про себя. По правде говоря, Ли Муши владела довольно неплохими базовыми навыками в боевом искусстве. Было видно, что она всегда стремилась к победе. Своим ударом ногой с разворота она показала, что ни во что не ставила Лучиня. Лучень владел ушу, пришедшим из воспоминаний Можаня. Этот актер из мира сновидений хоть и не был особо популярен, зато упорно оттачивал свое ушу, к тому же нередко состязался с другими людьми, тем самым приобрел богатый боевой опыт, так что его можно было считать настоящим мастером ушу. С тех пор, как Лучень проснулся в тот день, он ежедневно тренировался, невзирая на дождь и ветер. У него были вполне неплохие задатки и расположенность к боевым искусствам. К настоящему времени он не осмеливался утверждать, что окончательно усвоил знания своего мастера, но все-таки ему не составляло труда одолеть недооценившую его Ли Муши. Со временем Лучень станет сильнее Можаня, потому что он еще был очень молод. Если бы Ли Муши решила в полную силу атаковать Лучиня, то еще не неизвестно, чем бы закончился поединок. Сейчас же ей оставалось лишь молча признать свое поражение. Ли Муши умела проигрывать, поэтому быстро успокоилась, подняла голову и обратилась к Лучиню. «В следующий раз тебе не выиграть у меня так легко». «В следующий раз?» Лучень покачал головой из стороны в сторону. «Нет ничего особенного и достойного в победе над женщиной». Впрочем, он подумывал о том, что, если появится возможность, он проведет здесь спарринг с другими людьми. Лучень окинул взглядом стоявших вокруг ринга людей. Среди них непременно должны были находиться подходящие соперники. У Лученя зародилась еще одна неплохая идея. Однако сейчас не было удобной возможности для осуществления этой идеи. Он сошел с ринга. В этот момент зрители смотрели на Лученя совершенно иначе. С удивлением, благоговейным трепетом, любопытством. Лучень отправился в раздевалку, где переоделся в свою одежду. Он вернулся в прежнюю зону отдыха и уселся там. Вскоре подошла Ли Муши. Старшая дочь семейства Ли была уже полностью спокойна и, похоже, смирилась с тем, что проиграла Лучиню. Но мерцавшие в ее глазах лучи ясно говорили о том, что она вовсе не намеревалась идти на мировую. «Лучень, где ты изучал свое ушу?» Ли Муши правда было любопытно. Она читала биографию Лучиня, но нигде не видела, чтобы он занимался боевыми искусствами. И тем не менее он владел великолепной техникой. Старшая дочь семейства Ли чувствовала ноющую боль в животе. Ее лицо невольно исказилось от боли. Она никогда не проигрывала так жестко. Лучень понимал, что Ли Муши хотела скопировать его технику. Он с улыбкой ответил: «Сам научился». Он тихо постучал рукой по столу и спросил: «Условия, с которыми ты согласилась, ведь не изменятся?» Ли Муши фыркнула, сказав: «Я покупаю за 20 миллионов 41% принадлежащих тебе акций краудфандинга Мученя, а ты можешь оставить себе 10% устойчивых акций учредителя. Завтра подпишем договор. Что же до твоей старшей сестры?» Она пристально уставилась на него. «Впредь я не буду лезть к ней, если только она сама не полезет ко мне». В глубине души Лучень невольно обрадовался и искренне произнес: «Спасибо тебе, сестрица Муши». Лучень действительно был благодарен Ли Муши. С этими деньгами он наконец сможет расплатиться со всеми семейными долгами. И, кроме того, на оставшиеся после погашения долгов деньги ему удастся осуществить мечту, которая до этого была глубоко зарыта в его душе. С этих пор он никому ничего не должен. С этих пор он свободен, словно птица в небесах. Разумеется, Ли Муши не понесет никакого убытка, ведь под ее контролем находилась невероятно перспективная компания краудфандинг Мученя. Несмотря на то, что Лучень сейчас отдал большую часть акций, вероятно, лишился будущей прибыли, однако нужно было знать меру. Учитывая все его расходы, 20 миллионов уже с лихвой окупали все эти расходы. Не стоили упоминания и 10% акций. Лучень остался полностью доволен. Ли Муши было тошно смотреть на такого жизнерадостного Лучиня. Она сказала: «Не стоит слишком рано радоваться, у меня тоже есть условия». Лучень растерялся. «Что за условия?» Ли Муши сообщила: Впредь ты должен ежемесячно приходить сюда по несколько раз и вместе со мной заниматься ушу, а иначе». Не успела она договорить, как Лучень согласился без колебаний, без проблем. «Как только появляется свободное время, я сразу прихожу». Это было здорово, что выдалась возможность посещать такой тренировочный полигон. Что же касалось парных занятий с Лимуши, то это был сущий пустяк. Лимуша была хорошим соперником. Лучень так легко согласился, что Лимуша подумала, что и этот ее замысел провалился. Старшая дочь семейства Ли находилась в отвратительном настроении, но все же ничего не могла с этим поделать. Она поставила себе твердую цель, что однажды вернет себе честь. Во второй половине следующего дня обе стороны подписали в компании краудфандинг Мученя соглашение о передаче прав собственности на акции. В соответствии с договоренностью, деньги за покупку акций перейдут на счет Лученя в течение 3 дней. Разобравшись с этим значимым делом, Лучень не стал расслабляться. Его работа только началась. Утром 10 октября Лучень прибыл на лейбл «Катапульта», располагавшийся в районе искусства новой эпохи. Он прибыл по приглашению Лин Чжицзи, чтобы поучаствовать в прослушивании главной композиции первого альбома женской группы MSN. Разумеется, эта главная композиция была написана Лученем. Глава 205. Главная композиция MSN. 205. Главная композиция MSN. Лейбл «Катапульта», комната для прослушиваний. Будучи старой известной звукозаписывающей компанией, лейбл «Катапульта» обладал обширными возможностями и был оборудован по высшему разряду. Комната для прослушиваний тоже не была исключением. Эта комната занимала небольшую площадь, но была отделана в соответствии с высокими стандартами музыкальной индустрии. Оборудование на полу и стенах, а также аудиовизуальная система являлись передовыми. А вместе со специальными креслами эта комната легко могла служить в качестве домашнего кинотеатра. Сегодня была особенная дата. Комната, способная вместить в себя 24 слушателя, была полностью заполнена, а многим не хватило мест, поэтому они стояли прямо в коридоре. Было очень многолюдно. Все, кто сидел в креслах, являлись высокопоставленными фигурами лейбла «Катапульта». Заместитель гендиректора Исин Цзюнь, музыкальный директор Лин Чжицзи, директор отдела пиара, директор посреднического отдела, главный композитор-аранжировщик Фан Цзюнь и множество агентов собрались вместе, включая также главное действующее лицо этих прослушиваний, группу MSN. Кроме того, генеральный директор лейбла «Катапульта» Сяга Юань тоже пришел. Сяга Юаню было более 50 лет. Он управлял лейблом «Катапульта» больше 20 лет, видел, как цветущий лейбл пришел в упадок и как вновь стал возвышаться. Этот человек имел крайне высокий авторитет в компании. В мире шоу-бизнеса Сяга Юаня оценивали как сообразительного, опытного человека с твердой волей. У него были большие связи, он вел дела быстро и решительно и, несмотря на пожилой возраст, умел принимать свежие и оригинальные идеи. Именно Сяга Юань и Лин Чжицзи поспособствовали созданию группы MSN, поэтому первый решил лично посетить прослушивание главной композиции альбома. В ином случае ради одной песни, даже если та являлась главной композицией, Сяга Юань не посетил бы прослушивание. Прежде на лейбле звучали разные мнения насчет первого альбома группы MSN. Некоторые полагали, что в альбом вложили слишком много средств, что в свою очередь удваивало риски. Тем более за наем Лученя в качестве продюсера был потрачен 1 миллион юаней. Никогда в истории лейбла «Катапульта» не было такого, чтобы с новичком обращались как с первоклассным автором. Несмотря на то, что Лучень обладал незаурядной одаренностью и его сольный альбом получил признание на рынке, однако все равно находились те, кто беспокоился и даже подозревал, что была проведена некая тайная сделка. Поэтому Лин Чжицзи испытывал огромное давление, но после того, как Лучень разгромил всех в топе оригинальной музыки и потряс деловые круги, все беспокойства и подозрения значительно ослабли. И все же, как ни крути, сомнения все равно остались. На самом деле Сяга Юань сегодня сидел здесь, чтобы поддержать Лин Чжицзи. Помимо высокопоставленных лиц лейбла «Катапульта», также были приглашены многие видные деятели из различных деловых кругов. Среди них была главный редактор журнала «Поп-музыка» Чжэнь Чжэнь. Она имела неплохие отношения с Лин Чжицзи и испытывала большой интерес к первому альбому группы MSN, поэтому согласилась сегодня прийти. Помимо нее, еще пришли 2 ведущих музыкальной радиостанции и 1 известный музыкальный критик. Заметив, что в одном месте собрались такие важные люди, 3 участницы группы MSN, Му Сячу, Су Цзицзи и Нин Тянь, не на шутку разволновались. Они сидели очень тихо в углу комнаты и даже не смели громко дышать. На самом деле девушки больше были взволнованы тем, что эта песня имела огромное значение для их альбома. Дверь комнаты открылась, внутрь вошел работник лейбла, который привел с собой молодого мужчину. Мусячу и остальные девушки сидели возле входа, поэтому первыми увидели вошедших людей. Девушки тут же встали и в один голос обратились к молодому мужчине. «Здравствуйте, учитель Лу». Звонкие и мелодичные голоса участниц МСН взбудоражили остальных людей в комнате для прослушиваний. Сяга Юаня и Синцзюнь, Линч Жицзи. Они один за другим повставали со своих мест. Прибывшим оказался Лу Чень. Он не ожидал, что ради сегодняшнего прослушивания главной композиции прибудет так много людей. Это сильно изумило его. Лу Чень кивнул Му Сячу и остальным девушкам головой, после чего сложил ладони вместе и поклонился только что подошедшему к нему Линч Жицзи, принеся извинения. «Извините, что заставил всех так долго ждать, на дорогах крупные пробки». Линч Жицзи улыбнулся. «Ты не опоздал, давай я тебя представлю. Это наш генеральный директор». Он сперва представил Лу Ченя Сяга Юаню. Лу Чень уже четвертый или пятый раз бывал на лейбле «Катапульта», но впервые видел этого управляющего.